10. Встречу назначили у Никитских ворот в любимом ресторанчике Вадим Маркович. Это был тот самый ресторан, где я впервые увидел Крема. По случаю знакомства с важным богатым заказчиком Варвара решила одеться поважнее и побогаче. Главный художник итальянского проекта не должен выглядеть золушкой и заморашкой. Главный художник итальянского проекта должен поражать царственной красотой. Поэтому Варвара Ярутич облачилась в тяжелую серебряным шитьем япончу, надела марокканские бусы и скопала кованые серебряные браслеты, напоминающие о скифских курганах, как, впрочем, и все остальное. На голове потенциального главного художника красовалась новая боярская шапка, которую бабушка сшила взамен утерянной. В платке не ровен час менгит подхватишь, а голова и без того с фокусами. Лицо Варвара пыталось совместить два выражения — великокняжеское и демократично-приветливое. Поскольку два эти выражения несовместимы, Варвара смотрела, как добрая змея, еще не решившая, кем и быть сегодня, ужом или анаконды. Впрочем, руки у нее дрожали, что случается крайне редко, как с ужами, так с анакондами. Вадим Маркович Крем радушно махал рукой из угла. Казалось, все освещение ресторана осуществляется только его щеками и высоким, интеллектуально оголенным лбом. «Ну и для чего, Михаил, вы клеветали на Варвару?» — начал Крем, выходя нам навстречу из-за стола. «По-моему, это самое хрупкое и добросердечное существо в мире». «Вот этот человек сразу постиг меня», — пропела Варвара, злобно взглянув на меня и тотчас вернув взгляду змеящуюся нежность. Поговорили о выставке, о зеркалах, о картинах. Варвара замела был разговор о котах, но эта тема Вадима Марковича не интересовала. Я видел, что Крем читает Варю, и знал, что от него ничего не скрыть. Сейчас он дочитает ее до сути, за ужином будет мило шутить, наговорит Варе приятности, а потом через пару дней так повернет дело, что она окажется за бортом. Причем обставлено все будет так, что дело не в Варе, а в обстоятельствах высшего порядка. Трудно сказать, чего во мне было больше. Сочувствие Варваре, которая отчаянно нуждалась в работе, или облегчение от того, что я никого не подведу? Варя поедет со мной в качестве гости. Побывает в Италии и благополучно вернется домой, никому не открыв своего подлинного норова, как сейчас, когда со светской слегка зловещей улыбкой она разговаривает с Кремом об Уильяме Моррисе, изредка выворачивая в беседу Герберта, как необходимую и прекрасную часть узора. Еле слышно ворковал джаз, официантка принесла мороженое, и заботы рожали, наконец, когти, и отпустили мою душу, как глупого взъерошенного воробья. Неожиданно Крем завел речь об эмпатиках. Он жаловался на прежнего архитектора, говорил, что до приезда первых посетителей остается мало времени, что ему нужен новый главный художник, декоратор, дизайнер и вообще носитель хорошего вкуса. Тут мне снова сделалось страшно. Картина, которая рисовалась с профессором, менялась с каждой ложкой мороженого. Сначала выходило, что в поместье ничего не готово, а то, что готово, нуждается в капитальной переделке. А уже через минуту поместье оказывалось целиком отделано с европейским изяществом. Не отстает только нескольких безделушек, умело расставленных в нужных местах, старинного флакона, высушенной тыквы, позорной трубы. В зависимости от этих волшебных перемен, происходящих в поместье, менялось настроение Варвары Ярутич. Как только в воображаемых комнатах воцарялась разруха, Варвара благосклонно кивала головой и сочувственно улыбалась. Стоило Вилле принять готовый облик, Варвара застывала с выражением настороженности, почти обиды. Ведь быть главным художником — одно, а раскладывать одиночные сухие тыквы — совсем другое. Чувствуя, что воздух ресторана начинает вибрировать от ожиданий и сомнений, Крем ловко перескочил на деревья, на дорожки и ручьи поместья. Здесь уже требовался опытный глаз главного художника. Варвара воспряла и сообщила, что знает об устройстве садов и парков все, если не больше. Тут же, по словам Вадима Марковича, поместье оказалось вполне благоустроено. В нем появились оливковые рощи, лавандовые куртины, гранатовые сады. Нужно только поставить там и здесь зеркальце, придумать цвет лавок или выбрать покрывало для мраморных скамей. Было видно, что Крем колеблется. Он желает заполучить Варвару, но не хочет переплачивать. Варя, жестикулируя, гремя кованными браслетами, рисовала свой автопортрет все более размашистыми красками. Она мастер-универсал, готовый архитектор, не последний в России мозаичист, норовистый прораб, признанный декоратор. Она умеет резать, паять, клеить, клепать и объединять отдельные вещи в удобоваримые композиции. Она способна сделать из конфетку, дешевенько превратить в дорогое и находить общий язык с любыми созданиями, от мышей до олигархов. Я не верил глазам и ушам. Слагая гимн самой себе, мания величия на собеседовании, Варвара не вошла в раж, у нее не было нервного тика, не тряслись руки. Она говорила вкрадчиво, изредка посмеиваясь, причем не своим любимым старушечьим хохотком, а легко, величаво, точно валькирия, завидевшая макаку. Никогда, ни единого раза она так не говорила и не смеялась со мной. И без того пустоватый зал ресторана уже обезлюдил вовсе. Мы остались втроем. Крем тоже шутил, похохатывал, увиливая от ответов на свой лад, пластически извиваясь. И вдруг я ошеломленно понял, что ситуацией управляет вовсе не он. Не взрослый богатый психолог, не бизнес-консультант и многоопытный манипулятор. Не знаток людей и ловец душ, а дерганная, нервная, ничего никогда не контролирующая истеричка с густо напудренным лицом, обветренными руками, которая, чтобы выжить, стала на час настоящей женщиной.